Апокриф 2. Конкуренция. Самаэль страдал от плохого настроения. С утра голову не покидали дурные мысли. Сегодня обязательно что-нибудь да случится. Поэтому, когда в его облачный кабинет заглянул ангел Агарес Самхайн, он уже подготовил свое сердце к влиянию отвратных новостей. «Привет, брат. Не стой, присаживайся на облако», — кисло пригласил Самаэль. Облака бесили его страшно, как и все остальное в Верхнем Эдеме. Вот почему окружающие ландшафты обязаны быть бело-синими? Разве не лучше добавить хоть капельку волнительно-красного оттенка? Но нет, конечно же нет. Так захотел Господь. И точка. А чего хочет Господь, в принципе, не обсуждается. Даже если твоя жизнь двухцветна с самого рождения. Самаэль с ненавистью посмотрел на спелый банан, лежащий в чаше. Вот то же самое. Высочайше решено, что ангелы должны питаться исключительно фруктами, и кого волнует, что этим их уравняли с обезьянами. В общем, рай попросту кошмарное общество, а никакого другого, увы, не существует. Вот что убивает хорошего энтузиаста – отсутствие альтернативы. Агарес напряженно огляделся. Он сам не понимал, зачем. Никого, кроме них с Люцифером, тут не было, да и быть не могло. Ангельские покои созданы прозрачными, просто условные стены посреди облаков. Однако, это пусть и невидимый, но все же кабинет. Сев на облако, каковое с уважением сформировалось в удобное кресло, он сказал Самаэлю одними губами. «Дело плохо. Слухи подтвердились». «Неужели?» – вскинулся Самаэль. «И когда?» «Говорят, примерно с год назад», – вздохнул Агарес, утопая в облачном сиденье. «И это уже не подлежит сомнению. Источник надежный. Пока что изображение нам недоступно. Впрочем, как утверждают, он создал его по своему образу и подобию». Самаэль, скрывая нервозность, прикусил себе ноготь на пальце. То есть нечто такое второе в хитоне с нимбом и седой бородой. Насколько я понимаю, не совсем, пожал крыльями Агарес. Совершенно новая модель. Борода действительно присутствует, но от нас с тобой много отличий. Крыльев и перьев вообще нет. Чудес совершать не умеет. Летать тоже. По-моему, просто придурок. Расстройство Самаэля усугубилось. Вот грех такое говорить, брат, прошептал он. Но разве ему делать нечего? Уж чего он только за последнее время не сотворил. И нас с тобой, и траву на лужайках, и жирафов, и хорьков, и скалопендр, да хранит он сам себя. Неужели все мало? В Верхнем Эдеме и без того народу тихий ужас. Одних ангелов пара десятков видов. И херувимы, и серафимы, и архангелы, и купидоны, и престолы, и, так сказать, на закуску – 8 воплощений Господних. До молнии убить себя можно, пока на утреннюю молитву протолкнешься. Агарес сочувственно кивнул. Самаэль заведовал небесной канцелярией и, как всякое начальство, весьма ревниво относился к конкурентам. Агареса не разорвало бы от удивления, если Самаэль, коего также звали и Люцифер, и Деница, предпочел бы остаться в раю один на один с Создателем. Во всяком случае, он усиленно на это намекал. «Люц, ты сам знаешь», — перегнувшись с облачного кресла, ангел хлопнул начальника по плечу. «Создатель уж слова не скажи. А если, не дай он сам, Господу мысли читать вздумается? Недавно заходит к нему архангел Гавриил, а тот с престола небес эдак небрежно, извини, твой план по переделке Африки в ледяную пустыню отклонен. Ну и представь себе состояние Гавриила, если он даже к размышлениям по поводу этого плана не приступал. С другой стороны, возьми да посиди на облаках 10 миллионов лет перед созданием Земли. Со скуки озвереешь. Сам же помнишь, Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Может быть, он все это время продумывал образы животных и насекомых? Без разницы, я Господа люблю. Вот обалдеть люблю безумно, и хоть ты тресни. Однако слабо понимаю цель сотворения того же муравьеда. Не успел он произвести животное на свет, как пришлось сотворять заодно и муравьев, а иначе как бедняге питаться? и остальные его развлечения. Для чего конструировать целую кучу мелких богов и других загадочных созданий, ты скажи? Да, я отдаю себе отчет. Наша Савадона мамочка как раз королева племени островных богов Туата де Данан. Если бы не ее связь с демоном Самхайном и озерным ангелом, мы бы с братом вообще не пребывали бы здесь, в раю. Сноска. Мать Агареса и Авадона, ее раса неизвестна, но, скорее всего, она была получеловеком, полубогиней, то есть одним из придуманных Господом со скуки мифических существ, крутила бурный роман с озерным ангелом. Однажды королева, прогуливаясь по лесу, потеряла сознание, и ее телом овладел демон Самхайн, принявший вид ворона. Через 9 месяцев у королевы родились мальчики-близнецы, ничуть не похожие друг на друга. Она полагала, они были зачаты от разных отцов. Авадон от озерного любовника, а Агарес от Самхайна. Тем не менее, оба близнеца официально считались детьми ангела, и на этом основании, при достижении зрелого возраста, их приняли на работу в рай. Однако задумка мне не ясна. То есть сначала создаются небо и твердь земная вместе с водой, потом животные, потом ангелы. А вот далее, по неведомой причине, земля заселяется причудливыми существами и богами, каковых плодится все больше. И ведь мы оба с тобой знаем, он не остановится. Самаэль трагически вздохнул. «Ну вот так ему нравится», — развел он крыльями. «Создаст однажды модель, а потом забросит, забудет или вовсе сломает. И, похоже, у него давно ощущение, будто он один с землей не справится. Мы помогаем верхним Эдеме, а для нижнего, дескать, нужны надсмотрщики. Я чувствую, он с этими богами еще наплачется. Согласен, надо же такому случиться. Сидел 10 миллионов лет смирно, в темноте и без света, а потом, ну как понесло, создает и создает без остановки. И ты прав. Какого овоща семейства капустных? Сноска. Овощ семейства капустных, хорошо знакомый нам хрен. Возможно, именно благодаря запальчивости Люцифера мы получили в лексикон это ругательство. Ладно уж, муравьед и боги. Что меня вгоняет в дрожь, так это его новое творение. Никак не могу успокоиться. Вот создал он копию самого себя. И зачем? Агарес заерзал на облаке, ибо вторая новость была еще хуже первой. «Извини, Люц», — неуверенно произнес ангел, — «создать нечто по образу и подобию — это полбеды. Это мы как-нибудь допереживем. Опасно другое. В общем, я точно не уверен, но...» Говорят, он этим не ограничился. Кроме существа, он сотворил схожую самку. На лбу Самаэля выступили крупные капли нектара. То есть, ты думаешь, он собирается их размножать? Это уж одному ему известно, грустно сказал Агарес. На самом деле, мы тут с ребятами обсудили скользкую тему на вечерней молитве. Мнения разделились. Кто-то считает это просто очередное развлечение. Кто-то – новый проект заселения Земли. А кто-то, уверен, он заменит ими нас. Они проще, примитивнее и легче в обращении. Наверное, впоследствии так всегда и будет в этом мире. Устаревшую модель заменяют другой. Самаэль вскочил и в волнении зашагал по облакам. «И для чего нужен такой мир?» – воздел он руки. «Вот поверь мне, брат Агарес, я бы создал совершенно другой. Разноцветный, душевный, теплый, самое главное, без Северного полюса. Может быть, котлы везде расставил. Хотя не могу понять, почему мне везде видятся эти котлы. Огни бы зажег, ведь смотреть на пламя так приятно». Он оборвал монолог на полуслове. «Но мое ли дело это обсуждать? Он Господь, а мы ангелы его. И пусть он изобрел нечто чудовищное, мы обязаны принять сие творение и даже склониться перед ним. Он сам поймет, как поступает, когда эти существа по образу и подобию размножатся почище кроликов и заполнят всю планету. Ты когда-нибудь видел, как размножаются кролики?» «Не приходилось», — признался Агарес. «Правда, один раз я наткнулся на 2 бегемотов. Ты бы еще на 2 коал наткнулся», — махнул крылом Самаэль. «Я тоже случайно застал свидание гиппопотамов. Там все проходило тяжеловесно, медленно и печально. Вот кролики – настоящая феерия страстей, скорости и появления на свет других кроликов. Дивная радость соития, сплошное мельтешение хвостиков, ушек и лапок. Как-то раз я наблюдал 280 кроликов сразу. Не поверишь, вся поляна в лесу тряслась. «Люц, ты чего?» – с тревогой спросил Агарес. «Я-то?» – переспросил Самаэль. «А не, ничего. Ты просто представь себе, когда-нибудь кроликов будет очень много. Они сожрут массу полезных растений, уничтожат кучу других существ, дабы обеспечить свое существование, изроют всю планету самыми современными кроличьими норами, будут гнать из плодов веселящую жидкость, а разные сорта луговой травы поджигать и вдыхать дым. Брат, удиви мое сердце. Самые толстозады и крольчихи будут танцевать без шкурок на потеху кроликам-самцам в разных заведениях». «Зачем?» — Агарес размял онемевшие крылья. «А я знаю. Возможно, сейчас я вижу откровение, кадры из будущего. И если кролики способны сотворить такое с планетой, представь, что сделают те, кого создал Господь по своему образу и подобию. Сейчас их двое, а через миллион лет, скажем, народится 5-7 миллиардов. Закрой глаза и ужаснись, как извратит Землю такое количество богов». Агареса прошиб ледяной нектар. «Правда на устах твоих, Люц», — медленно, словно пережевывая слова, произнес ангел. «Если каждый сочтет себя богом, они начнут спорить, воевать и даже убивать друг друга». Небеса вокруг них внезапно потемнели. Коллеги услышали далекий раскат грома. «А ты знаешь, что такое смерть?» — еле слышно спросил Самаэль. «Я видел, как медведь задрал лося», — кивнул Агарес. «Ох, и кровище было. Эдем называется, ага. Там рога, тут копыта, здесь кишки. Правда, медведь — скучное животное, и в боги абсолютно точно не собирается. Поэтому ограничивает себя лосями или кем помельче. Хотя у нас в курилке Фимиама, говорят, уже были случаи, когда медведи бросались на ангелов. Глупые звери. Видит крылья, думает, ну все, можно тебя сожрать. На Гавриила недавно так гризли напал. Но тот взял да проклял его именем Господним. А медведь что? Сдох от ужаса». Собеседники замолчали. Мрак окутал облака. Видны остались только крылатые силуэты. «Мы отвлеклись от темы, Агарес», — мрачно сказал Самаэль. «Так вот, копий Господа станет много, но они не он. Эти существа не станут жить спокойно. Мое мнение, мы должны открыть ему глаза. Объяснить. Да ладно уж, муравьеды. Никаких сложностей с рыбами-муренами. Даже бабуины пусть живут, хотя морды у них ужасно противные. Однако с копиями Создателя явно будут проблемы. Мы не можем сидеть сложа крылья. Сначала надо провести нужные беседы с другими ангелами, архангелами и даже, не убоюсь этого слова, с херувимами. Разумеется, тихо, из уст в уста. Необходимо набрать приличное количество сторонников, дабы в голос заявить о несогласии с этим... Он набрал в голос максимальное количество презрения, если так можно выразиться, творением. «Пообщайся со своим братом, Агарес, а я возьму на себя Гавриила и Захарию. Нет-нет, Господь не ошибается. Он всего лишь не представляет последствий одного изобретения. Параллельно я обмозгую, как помочь Господу разочароваться в людях». «Я думаю, в муравьедах он уже разочарован», — осторожно вставил Агарес. «Так вот и отлично». Покинув верхний Эдем, Агарес спустился, вдохнул земной воздух и почувствовал его сладость. Действительно, зачем ему кто-то еще? Существуют ангелы, существа из плоти и крови, умеющие летать и всегда готовые выполнить его пожелания. Ну что ж, остается обсудить божью затею с родным братом, Аваддоном. Ведь Аваддон – давний знакомый Самаэля. Они ни одну чашку сока манго вместе выпили. Никаких проблем не возникнет. Он совершенно точно в этом уверен.